Они будут терпеливо лежать еще очень долго, пока выяснится окончательно, вырвались ли они из мрака слепоты, в каком пребывали иногда по 20-30 лет. Подробно об операции я расскажу дальше. Пока же я смотрю на этих оперированных, и в каменной, неодушевленной неподвижности своей они напоминают мне те коконы и куколки, из которых в положенный срок вылетают бабочки. Можно надеяться, что и эти неподвижные оперированные слепые станут в свой срок зрячими, счастливыми, обретшими свое место в общей жизни, труде, борьбе. А вот, наконец, и те, для которых период послеоперационной неподвижности уже миновал. Касимова, колхозника татарина из-под Уфы, в поле кто-то нечаянно ударил серпом по глазам. Он стал слепнуть, стало глохнуть и правое ухо. Было Касимову тогда 11 лет. В районной больнице ему впускали в глаза капли, но это причиняло мальчику боль, и родные пожалели его, стали применять более мягкие средства. Бабки-знахарки прикладывали к его слепнущим глазам пуговицы, давали есть заговорный хлеб с сахаром, вылизывали у него языком под веками глаз. Однако Касимов продолжал слепнуть. Мир стал отодвигаться, затуманиваться, как погружающийся в море желток заходящего солнца. Исчезли лица близких, знакомые места и предметы. Дольше всего оставался виден черный переплет оконной рамы, освещенной солнцем. Потом исчезла и рама. Оба глаза затянуло сплошными бельмами. Мальчик Касимов был одаренный и упорный. 11 лет, совершенно слепой на оба глаза и глухой на одно ухо, он стал драться за жизнь. Пятиклассное училище для слепых он окончил за 4 года. После училища поступил на рабфак, общий, не для одних только слепых. Слушал лекции вместе со зрячими, но записывал услышанное по-своему, по слепому методу Брайля. Так его научили писать в училище для слепых. Точно таким же образом считывал он потом записанное – ощупью. После рабфака Касимова послали на курсы организаторов работы среди слепых. Вот тут, учась на курсах, Касимов впервые услыхал, что есть в Одессе академик Филатов, возвращающий зрение людям, ослепшим от бельм. Академик Филатов сделал Касимову первую операцию на правом глазу. Результат получился отличный. Пришел конец 12-летним потемкам. В оперированном глазу появилось 80% зрения. Спустя некоторое время Филатов сделал Касимову операцию и на втором глазу с таким же результатом – 80% зрения. Филатов не удовлетворился этим. Он продолжал лечить Касимова разными способами до тех пор, пока в обоих глазах не оказалось 100% зрения. Отличный этот результат был достигнут не только благодаря открытиям академика Филатова и не только благодаря удивительно теплому и человечному отношению к Касимову, самого академика и всех его сотрудников. Тут имели значение и редкая дисциплинированность больного, его умная воля к выздоровлению. Две операции заняли около 2 лет. Тогда это длилось долго. Особенно тяжел был период после первой операции, когда еще не было известно, помогла операция или нет. Невольно появлялась опаска. Вдруг все и труд врачей, и твои собственные страдания затрачено впустую. Вдруг не прозреет оперированный глаз. Касимов лежал неподвижно, как труп. Врачи изумлялись его мужественной выдержке. В перерыве между двумя операциями Касимов использовал зрение, обретенное в одном глазу, для того, чтобы переобучиться со слепой грамотой на грамоту зрячих. Сейчас он остался работать среди слепых, здесь, в Одессе, чтобы поближе к Филатову. Касимов, кажется, даже немного взрослее своих лет. Рядом с ним Толя Черненко, совсем мальчишка. У него озорно надутые губы, веселые плутовские глаза. Слепнуть Толя стал еще подростком. Как-то незаметно среди шалости купанья с мальчиками в пруду Рака вловили, вон и хитрющий по пещерах сидять.